Диссоциация. Способ справиться с негативной эмоцией. Тренируйтесь убавлять сигналы от самых разных неприятных событий, которые в прошлом расстраивали вас и до сих пор доставляют негативные эмоции. Когда у вас будет это хорошо получаться? Когда вы почувствуете, что вслед за ослаблением визуальных, аудиальных и кинестетических сигналов ослабевают и негативные эмоции, можно перейти к работе над более серьезными неприятностями, теми, которые сильно выбили вас из колеи и которые болезненно переживаются вами по сей день. Но прежде чем перейти к такой работе, нужно научиться не только ослаблять сигналы от соответствующего образа, но и выводить себя самого за его пределы. Если вы, вспоминая свое прошлое, воспринимаете образ события изнутри, будто снова становясь его участником и переживая все заново, вы создаете ассоциированный образ. Если же вы, вспоминая событие, смотрите на него будто со стороны, как зритель, вы создаете диссоциированный образ. Чтобы справиться с сильными негативными эмоциями, нужно научиться входить в состояние диссоциации, то есть отделять себя от негативного события и связанных с ним эмоций. Затем, воспринимая ситуацию со стороны, как зритель, мы сможем полностью выйти из-под ее влияния. Ассоциация – состояние, в котором вы полностью погружаетесь в событие или воспоминание о нем, воспринимаете его изнутри и заново переживаете все связанные с ним эмоции. Диссоциация – состояние, когда вы словно выходите из ситуации и воспринимаете ее или воспоминания о ней словно снаружи, как зритель, который только наблюдает, отделив от себя ситуацию и связанные с ней эмоции. Заметьте, присутствуете ли вы сами внутри образа картинки прошлого, когда вы вспоминаете о чем-то, хорошем или плохом, что случилось там. Или вы не видите себя в этой картинке, а остаетесь зрителем, сторонним наблюдателем. В первом случае вы создаете ассоциированный образ, во втором – диссоциированный. Так вот, если вы чувствуете, что негативные эмоции, связанные с воспоминанием, очень сильны, и вы не можете с ними справиться, представьте всю картину в целом и выведите себя оттуда. Так вы превратите ассоциированный образ в диссоциированный. Задание. Переведите ассоциированный образ в диссоциированный. Вспомните какое-нибудь событие из вашего прошлого. Для начала лучше нейтральное или даже приятное. Представьте все зрительные образы, которые вы видели тогда, все звуки, которые вы слышали, все ощущения, которые вы испытывали. Представьте, что вы снова переживаете эту ситуацию, находясь в ней. Представьте, что вы внутри картины. Образы окружают вас, и вы можете мысленно прикоснуться к ним. Теперь представьте, что вы как будто отделяетесь от себя и выходите за пределы картины. Теперь вы, зрители, сидите в кинозале. Вы видите на экране ту картину, внутри которой только что находились. Вы видите в этой картине и самого себя. Но теперь вы смотрите на себя со стороны, как будто в кинотеатре демонстрируется фильм из вашей жизни. Заметьте разницу в своих ощущениях. Когда вы воспринимали происходящее более ярко и четко, когда были внутри картинки или когда вышли из нее. Когда вы испытывали более яркие эмоции, как изменился характер этих эмоций, когда вы оказались в кинозале, а не на экране. Сейчас вы получили первый опыт перевода ассоциированного образа в диссоциированный. В дальнейшем вы можете положить его в основу для изменения восприятия жизни, которая будет способствовать позитивным переменам.